ЦК КПСС. К началу доклада с небольшим опозданием вышли Хрущев и все члены президиума ЦК с красными возбужденными лицами. Продолжался доклад более 3 часов с перерывом. Я сидел в первом ряду балкона рядом с Константином Симоновым и вел почти стенографическую запись доклада, который, запальчиво и захлебываясь, читал Хрущев. Много в этом докладе было ошибок супротив грамматики и орфоэпии, много запальчивых отступлений, не вошедших в распространенный впоследствии прочитанный комсомольцам и школьникам текст. Доклад произвел на нас потрясающее впечатление. Это был и рассказ о гибели выдающихся полководцев и руководителей партии, названы были лишь некоторые имена, и сообщение о самоубийстве любимца партии Серго Орджоникидзе, затравленного Сталиным. Об убийстве Кирова было сказано сдержанно и глухо, хотя чувствовалось, что Никита хотел рассказать всю правду до конца. Замечу, что после съезда была создана специальная комиссия по расследованию кировского дела, одним из руководителей которой был мой друг, заместитель заведующего административным отделом ЦК Лапутин. Он говорил мне, что все материалы с непреложностью уличали прямое участие Сталина в этом преступлении, но прямых доказательств было недостаточно, так как все свидетели сразу же после убийства в Ленинграде, куда срочно выезжал Сталин, и позднее на Колыме, были уничтожены. Последний свидетель погиб при загадочных обстоятельствах на Колыме буквально на другой день после 20-го съезда. С особой ненавистью и ожесточением говорил Хрущев о Сталине. Он объявил его, впавшего в состояние глубокой депрессии, прямым и главным виновником поражения на фронтах в первый период войны. Провала Киевской операции, в результате которой миллионы наших солдат, оказавшихся в мешке и не получившие по прямой вине Сталина, вопреки настояниям Жукова своевременного приказа об отступлении, попали в гитлеровский плен. Никита говорил, что он неоднократно по ВЧ пытался предупредить Сталина о нависшей опасности, но Маленков, находившийся в Москве, отказался позвать Сталина к телефону. Явное раздражение и обида за прошлое унижение прорывались, когда Никита с яростью кричал: «Он трус и паникер, он ни разу за всю войну не выехал на фронты». С озлобленностью и презрением говорил он, обращаясь к Ворошилову: «Ты, Клим, откажись, наконец, от своего вранья об обороне Царицына. Сталин просрал Царицын, как и польский фронт, а потом силой и шантажом навязал Царицыну свое имя». Об этом, кстати, позднее подробно рассказывал мне сын Степана Шаумяна Лев, честнейший человек, который был в 20-х годах секретарем райкома в Царицыне и видел, какая расправа была учинена над всеми противниками переименования города. «Неужели у тебя, старого и дряхлого человека, — обращался Никита к Ворошилову, лысина которого побагровела от стыда, — не найдется мужества и совести, чтобы рассказать правду, которую ты сам видел и которую нагло исказил в подлой книжонке Сталин и Красная Армия?» Движение проходило по переполненному залу, когда раздавались подобные обращения. Потрясенные и взбудораженные стояли мы с Симоновым и курили во время перерыва. Мы уже многое знали и раньше, но слишком неожиданной была обрушившаяся на нас правда. Да и все ли здесь правда? И как отделить действительную трагедию народа от тех обвинений, которые с необузданным раздражением были гневно и запальчиво высказаны докладчиком? Молча обмениваясь незначительными репликами, расходились участники съезда. а в номерах кремлевских гостиниц сидели лидеры братских компартий.